Расскажем еще о некоторых библиотекарях, которые оставили заметный след в истории мировой культуры. Сын Птолемея Сотере, Филадельф, поручил возглавить библиотеку своему учителю и воспитателю Зенодоту Эфесскому, знаменитому греческому ученому. Под его руководством удалось в наиболее современном виде записать «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Вела широкая работа по определению подлинных и поддельных произведений. Здесь же в это время создавались различные словари, в том числе словари редких слов. Свыше 40 лет занимал должность библиотекаря Эратосфен, один из выдающихся ученых эллинистического мира. Сын состоятельных родителей, он до 20 лет жил в родном городе Кирены. Позже, по совету своего учителя, философа Лисания, Эратосфен отправился в Афины, которые все еще бережно хранили культурные традиции прошлого. Здесь он провел почти 2 десятилетия своей жизни. С успехом занимался философией, литературой, написал несколько трудов, в том числе трактаты о богатстве и бедности, о добре и зле. Ученый много путешествовал, изучая естествознание, особенно интересовался географией. Во второй половине жизни, с 235 года до нашей эры, Эратосфен во главе Александрийской библиотеки. Здесь этот выдающийся ученый заложил основы географической науки. Он ввел в обиход сам термин география, одним из первых вычислил окружность Земли, разработал метод построения географической карты и сам составил карту мира. Для этого ему, по словам историка Страбона, приходилось читать множество записок путешественников. Этими записками он обладал в изобилии в своей библиотеке. Важное для нашего повествования замечание. По цитатам, по ссылкам и упоминаниям различных авторов в трудах Эратосфена мы можем судить хотя бы о незначительной части фонда библиотеки. Внимательно читал этот исследователь «Кругосветное плавание Пифея», рассказ о его путешествии вдоль западных берегов Европы. Это была, конечно, одна из наиболее экзотических экспедиций того времени. Пифей достиг столбов Геракла, Гибралтар, вышел в океан и устремился на север. Он добрался до берегов неведомой грекам земли, огромного острова, который назвал Британией. Говорит Пифей о льдах в океане и о туманах. В записях Магасфена об Индии Эратосфен нашел описание густонаселенной долины Ганга, великого горного хребта Гималаев. Побывали в руках ученого-библиотекаря отчеты Патрокла о плавании по Каспийскому морю и Неарха по Индийскому океану. Из книг можно узнать многое. О том, что отважный мореход Евтимен, плывя вдоль африканских берегов Атлантики, достиг устья Сенегала, а Гипал практически доказал, что можно, выйдя из Красного моря, добраться до Индии. Наконец, в книгах сообщались сведения о юго-восточной приморской полосе Европы от Дуная до Дона. Эратосфен тщательно изучает имеющиеся в библиотеке карты. Странные с нашей точки зрения были эти карты. Так Анаксимандр и Гекатей изображали обитаемую землю в виде диска, омываемого океаном. Демокрит и Эвдокс в виде эллипса. Только у Дикиарха были зачатки градусной сетки. На его карте проведены 2 линии, пересекающиеся под прямым углом на острове Родос. Прежде чем создавать карту, Эратосфен решил узнать размеры земного шара, доселе неведомые человеку. Свой способ он изложил в произведении об измерении Земли, которое целиком вошло в его основной труд «География», где была дана и карта мира. Важно подчеркнуть, что карта Эратосфена была первой картой, сделанной с учетом шарообразной формы Земли. Оба эти произведения утрачены, о них мы судим по сочинениям древних авторов. Так работу об измерении Земли цитирует и комментирует римский астроном Клеомет. Отрывки из географии приводит в своих трудах Страбон.